всегда так терпимы к несчастному калеке. Ранд виновато пожал покалеченную кисть. Когда-то Джек был отличным стрелком, пока его руку не изуродовал мстительный французский рыцарь, чтобы он уже никогда больше не смог натянуть тетиву. «Что-то нас ждет в этой враждебной стране», — меняя тему разговора, спросил Ранд. «Опасаетесь, что мадемуазель будет настроена против вас?» «Не знаю. Но ей уже 21 год. Почему она никогда не была замужем?» «Не пытайтесь обмануть меня. Вы думаете совсем о другом», — проницательно заметил Джек. «Кажется, вы испытываете неприязнь к невесте, еще совершенно не зная ее. Не так ли, мой господин?» «А как она может понравиться мне, если стоит между Джасси и мною?» Джек с досадой покачал кудлатой головой. «Вы сами прекрасно знаете, что это не так. Ведь с Джасси вас разлучила не эта девушка, а королевский приказ». «Да, конечно, знаю», — тяжело вздохнул Ранд. Он вспомнил о своей рыцарской клятве верности Богу и королю и твердо произнес: «Я не имею права упрекать в случившемся короля Генриха. Лонгвуд имеет для него жизненно важное значение. Он хочет заполучить его мирным путем, а этот брак — блестящий выход из положения». Ранд тщетно старался заполнить пустоту, возникшую в его сердце после прощания с Джастин и отъезда из Англии, чувством ответственности за высокую миссию, возложенную на него королем, но не мог. Ощущение было такое, словно после кубка теплого медового напитка он сделал глоток холодного горького эля. «Я полагаю, что завоевание французской короны важнее, чем желание одного человека». Вскоре Туассон-д'Ор бросил якорь в небольшой тихой бухте, от которой к городу вела дорога, зажатая с обеих сторон суровыми гранитными скалами. Город казался совершенно безлюдным. Отряд, состоящий из 8 вооруженных до зубов воинов, еще одного оруженосца Симона и священника Батсфорда, во главе с Рандом осторожно продвигался вперед. К седлам лошадей были приторочены огромные луки на случай неожиданного нападения неприятеля. Ранд с тревогой оглядывался вокруг, совершенно не узнавая знакомые места. От напряжения у него даже заныли плечи и спина. «Проклятый город пуст», — заметил Джек. «Мне это совсем не нравится». Было очень тихо. Лишь ракушечник хрустел под копытами лошадей, и разлеталась во все стороны галька, да ветер печально завывал между каменными домами с соломенными крышами и плотно закрытыми ставнями. Ранд спешился и направился к большому покосившемуся строению, судя по всему, таверне, придерживая рукой новенькую шпагу, которая хлопала по правому боку в такт его движению. Над дверью висела покосившаяся грубоватая вывеска с изображенным на ней снопом пшеницы. Вдруг сквозь завывание ветра послышалось жалобное слабое мяуканье. Ранд посмотрел вниз. К перевернутой вверх дном бочке прижался тощий черно-белый котенок. Юноша нагнулся и осторожно поднял его. Изголодавшийся по ласке, как, впрочем, и по еде, Котенок тут же прильнул к его широкой теплой ладони и замурлыкал.